Глава 25. Смотрины. Алиса. Когда Васин сказал, что мы остановились у дома его родителей и должны зайти на ужин, мне захотелось немедленно убежать. Я задремала, пока мы ехали, поэтому чувствовала себя заспанной и помятой. Да и вообще я устала, умираю с голода, так как не пообедала. И у меня нет никакого желания что-то из себя строить. Из окна машины виден только забор, крыша и пара окон второго этажа. Но уже понятно, что это не дом, а настоящий дворец. Я в таких дворцах никогда не бывала и не знаю, как себя вести. Может, у них там дворецкие и прислуга. Может, за ужином возле меня положат 8 пар ножей и вилок и подадут лангуста. А я понятия не имею, как его едят. От мысли о еде мой желудок тихонько пискнул. Так, тихо, не надо меня позорить. А потом Васин задал очень правильный вопрос. Почему меня волнует, что подумают обо мне его родители? И правда, почему? Я вовсе не обязана производить хорошее впечатление на незнакомых людей. Я оказалась здесь не по своей воле, и я не его невеста, чтобы стараться понравиться. Я случайный человек, которого они никогда больше не увидят, так что надо просто выдохнуть и на все забить. Буду собой. Не смогу разобраться с вилками, спрошу. Не съедят же меня за это, в конце концов. Когда я припудрила носик и вышла из ванной, оказалось, что я не помню, куда идти. Где эта самая терраса, на которой планируется ужин? Вроде бы мы пришли слева или справа. Поколебавшись, я положилась на интуицию и отправилась туда, где, как мне показалось, должна располагаться терраса. Коридор закончился, и я очутилась у входа в просторную светлую комнату, увешанную картинками, с двумя диванами посередине. Интересно, что это за помещение? Гостиная? Картинная галерея? Я шагнула вовнутрь и остановилась у одной из картин. Это был импрессионистский пейзаж, явное подражание Мане и довольно искусное. Дальше висели копии Ренуара, Синьяка, Дега. На противоположной стене расположились картины современных импрессионистов. Некоторые были мне знакомы, другие, тоже очень талантливые, я видела впервые. И это были оригиналы, а не копии. Не знаю, сколько времени я проторчала в этой комнате, вглядываясь в разноцветные мазки, залипая на цветовых переходах, восхищаясь искусной передачей настроения. «Любите импрессионистов?» Услышала я за своей спиной внушительный мужской голос. Он вывел меня из оцепенения. В распахнутых дверях стоял импозантный мужчина в джинсах и рубашке, очень похожий на моего начальника, только лет на 20 старше. Седые волосы, волевое лицо, прямой пронизывающий взгляд. «Люблю», — ответила я. «Дега бесподобен. Я готова часами смотреть на его танцовщиц». «А я на парижские улицы Писсаро. У меня, конечно, не оригиналы». Он подошел ко мне, и мы дружно уставились на стену, где были собраны произведения метров. «Но копии превосходны», — заметила я. «Вы в этом разбираетесь?» «Окончила художественную школу». «А я подумал, что вы коллега моего сына». «Так и есть. Я его секретарь. А вы, конечно же, его отец». «Что, так заметно?» — улыбнулся он. «Конечно». Тот же нос, та же линия лба и глаза, но ваши жестче. Художник все подмечает. «Ну, какой я художник?» — смутилась я. А потом очнулась и смутилась еще сильнее. Погрузившись в мир живописи, я немного выпала из реальности. Забыла, что брожу по чужому дому, забредаю в комнаты, куда меня не звали, запросто болтаю с отцом своего босса, легендой столичного бизнеса. Пусть эта сфера от меня далеко, но кое-что я о нем слышала. «Я заблудилась», — промямлила я. «Мне показалось, что терраса где-то здесь». «Не совсем». Отец Васина все еще улыбался. «Я вас провожу». «Я Алиса», — решила я, наконец, представиться. «А меня можете звать Юрием». «Без отчества». «Вас это смущает?» «Ну...» «Да. Вашего сына я зову по имени-отчеству». «Правда?» Он хохотнул. Ну, конечно, он же мой начальник. Хорошо. Исключительно для вашего удобства я согласен на Юрия Семёновича. Спасибо. Терраса была потрясающей. Выбеленное дерево, легкие шторы, колыхающиеся от летнего ветерка. Вид на пруд и альпийскую горку. К счастью, никакого пафоса и чрезмерной роскоши я не наблюдала. Стол был накрыт на четверых, у каждой тарелки лежало по одной вилке и одному ножу. Прекрасно. «Я сегодня повозился с грилем», — сообщил Юрий Семёнович, с гордостью кивнув на гору мяса, грибов и овощей с поджаристыми боками. Мне пришлось кашлянуть, чтобы скрыть громкое урчание, которым мой желудок приветствовал аппетитную еду. «А я приготовила грушевый пирог с чеддером», — сказала Кира Владимировна. «Мой фирменный». «Ура!» — прокричал Васин. «Сто лет не ел твоего пирога. В последний раз ты его пекла, наверное, года 3 назад». Он успел снять пиджак и галстук. К этому я привыкла, он и на работе постоянно так делает. Но сейчас он и от рубашки избавился, натянув футболку, которая плотно обтягивала его литые мускулы. Похоже, мой начальник немало времени проводит в спортзале. Так, не надо на него пялиться. Лучше буду смотреть на еду. Хотя нет, от этого желудок урчит. Куда же мне девать глаза? «Ну уж, не так давно», — произнесла тем временем Кира Владимировна. «Точно, на папин день рождения». «Ладно, ладно, я давно забросила печь пироги. Они вредны для фигуры». «Мы питаемся кашками, авокадо и рукколой», — пожаловался отец Васина. «Зато холестерин в норме, и бока не отвисают». «Даёшь скачок холестерина», — провозгласил Юрий Семёнович. Мы с Васиным переглянулись и фыркнули. Его родители — это что-то. «Так, что же мы стоим?» — сполошилась мама моего начальника. «Быстро за стол. Я вижу, кое у кого уже слюна капает». «Что? Это она обо мне?» «А, нет, смотрит на Васина». Я старалась есть не спеша, красиво и изысканно, но голод очень мешал мне быть элегантной. В общем, я уплетала за обе щеки, только хруст стоял. «Как вам грибочки?» — интересовался Юрий Семёнович. «Просто чудо! Никогда не ела таких хрустящих грибов». «А пирог?» — спрашивала Кира Владимировна. «Пирог нравится?» «Не то слово. Груша и сыр — просто волшебное сочетание». «Как приятно видеть девушку с нормальным здоровым аппетитом», — выдал отец Васина. «Нынешние девицы вечно сидят на диетах». Я смутилась. «Я не всегда так на еду набрасываюсь, просто сегодня не успела пообедать». «Мой сын завалил вас работой?» Кира Владимировна с упреком взглянула на Васина. «Да нет, мне просто нужно было кое-куда сбегать по своим делам». «Ага, пробежать пару километров по парку, нервным галопом на каблуках». «Александр Юрьевич — прекрасный начальник», — сообщила я. «Добрый и заботливый». Я посмотрела на Васина, он закатил глаза. «Это она меня подкалывает», — сообщил он. «Нисколько. Ну, разве что чуть-чуть». После плотной еды я расслабилась, меня даже начало клонить в сон, и, похоже, не только меня. «Я бы выпил кофе», — заявил Васин. Я по привычке вскочила. «Алиса, вы куда?» «Хотела кофе сварить. Рефлекс». «Сядьте, пожалуйста, вы гости, отдыхайте». «Я сварю», — произнес Юрий Семёнович. «Кто еще будет?» «Я бы не советовала пить кофе на ночь», — выдала Кира Владимировна. «У меня есть чудесный зеленый чай. Китайский, настоящий». «Предпочитаю кофе», — заупрямился Васин. «Ты и так слишком много его пьешь. «Точно. Ляпнула я. По 10 чашек в день. Какой ужас!» «Предательница», — прошептал мой начальник одними губами и провел ладонью по горлу, угрожающе выкатив глаза. Я засмеялась. Кира Владимировна переводила взгляд с Васина на меня. «Я вам дам зеленого чая», — заявила она. Будете заваривать, Саша? Кому? Вырвалось у меня. Мне. Хмыкнул Васин. О, точно, он же Александр, значит, Саша. Все же Алекс идет ему больше. Давайте пройдем с вами на кухню. Обратилась ко мне его мама. Я вас научу секретам заварки. Уходя, я поймала на себе странный взгляд своего начальника. Он смотрел на меня как-то с сочувствием, что ли. Как будто меня ведут на экзекуцию. Наверное, показалось. Кухня в доме родителей Васина была размером со всю мою квартиру. Нет, определенно больше. В центре остров, у стен шкафы цвета слоновой кости, а посередине огромное до пола окно в сад. Кира Владимировна извлекла из шкафчика три жестяные коробки с китайскими иероглифами. Налила воды в стеклянный электрический чайник и сказала: «Вода должна быть 70-75 градусов». «Но как я узнаю...» — начала я. «Я распоряжусь, чтобы вам в офис доставили такой же чайник. Здесь есть специальная кнопка». «Хорошо». «Вообще, я умею заваривать зеленый чай. Знаю, что нужно ополоснуть чайник, что листья желательно перекладывать из пачки в чайник осторожно, чтобы не повредить и дать им раскрыться. Но я не стала демонстрировать свою компетентность. Почему бы не послушать опытного в этом деле человека?» Пока чайник закипал, Кира Владимировна задала какой-то вопрос о моей работе. Потом мы заговорили о столичных пробках, из-за которых сложно на нее добираться. Я сказала, что выросла в Солнцегорске и совсем недавно приехала в Москву. «Солнцегорск? Чудесное место!» — воскликнула мама Васина. «Мы с Юрой неоднократно там отдыхали в молодости. Он, наверное, сильно изменился с тех пор». «А когда вы в последний раз приезжали?» «Лет 20-30 назад». «Ну, тогда вы бы его не узнали. Раньше это была почти деревня. За 20 лет Солнцегорск вырос раз в 20 и очень похорошел. А мы все ездим на заграничные курорты. Надо попробовать отечественные». Дальше разговор как-то незаметно свернул на моих родителей. Я не скрывала, что мой отец художник, а мама терапевт. Более того, я сама не знаю, как рассказала ей гораздо больше, чем планировала. О том, как картины отца никто не покупал, а его самого много лет не принимали в союз художников, и ему приходилось подрабатывать маляром на стройке. О том, как мама всегда повторяла мне, нужно быть самостоятельной, получить хорошую профессию и не зависеть от мужчины. О том, что я планирую стать дизайнером, а секретарская работа — это временно. «Так вы хотите работать дизайнером в Альфа-Бете?» — спросила Кира Владимировна. «Да, такой был план. Но новые дизайнеры им пока не нужны. Я увидела объявление, что требуется секретарь, и пришла на собеседование, чтобы потом как-то переместиться в дизайнерский отдел». «А вы говорили Саше о своих планах?» «Саше? Александру Юрьевичу? Нет». В этот момент до меня дошло, что я разговариваю с мамой своего начальника, делюсь с ней своими коварными планами. «И вы, пожалуйста, ничего ему не говорите. Как-то нехорошо получилось. Как будто я через вас пытаюсь получить работу. Я не пытаюсь. Мне было страшно, неловко. И чего я так разоткровенничалась?» «Не переживайте, я ничего ему не скажу». «Спасибо». «Вот вам пачка чая для Саши, а это вам». «Мне?» «Вы любите зеленый чай?» «Люблю». «Ну и прекрасно. Если вы еще и сына моего заставите его полюбить, это будет просто великолепно». «Я попробую, но ничего не обещаю». «Если у кого и получится, то только у вас. Меня он не слушает». «Думаете, меня слушает?» «А разве нет? По-моему, он относится к вам с большой симпатией». «О, как она ошибается. Конечно, в гостях у родителей Васин вполне любезен, не орёт, не злится. Но на работе он совсем не таков». «Вам показалось. Я его раздражаю». «Не может быть». Рассмеялась мама моего начальника. «Вы ему очень нравитесь. Он сам мне сказал». «Что? Васин сказал такое своей маме?» Наверное, она что-то неправильно поняла.